Глава 71. Нарушенное обещание. Грудь Ранхаша разрывала от дыхания, но он продолжал мчаться по улицам города, следуя за таким явным для него запахом. Запахом ускользающего лета. Где-то позади доносился топот Шедая, перед глазами одна за другой мелькали улицы. Почему-то казалось, что он опаздывает. От осознания этого печати на груди и спине болезненно ныли. Он ведь обещал ей. Улица резко оборвалась, выведя их на пустырь с запорошенными снегом остовами домов, сгоревших около 2 лет назад и так и не восстановленных. Притормозив, Ранхаш окинул взглядом развалины и уверенно выбрал самые приличные из них. Но не успел он сделать и шага, как раздался грохот, и в воздух поднялось облако пыли. Ужасающий скрежет обваливающихся камней наполнил округу. Им вторил треск ломающихся балок. Ноги Ранхаша едва не подкосились от осознания того, что он все же опоздал. «Чего застыл?» Шедай первым бросился к все еще дымящимся пылью развалинам, и Ранхаш невольно шагнул за ним. Мимо проскользили догнавшие их тени. Вскоре дом был полностью окружен, и Шедай, сосредоточенно обходя развалины, запускал под камни один светящийся шарик за другим. «Есть! Тут кто-то живой, раскапываем, только осторожно!» Мужчины бросились к указанному месту и принялись сноровисто оттаскивать каменные обломки и остатки крыши. Ранхаш и Шедай уцепились за край внушительного куска кладки и, приподняв его, отвалили в сторону. Пара теней бросились расчищать завал дальше, но их помощь не потребовалась. Под кладкой обнаружилась балка, упершаяся одним концом в землю, а вторым продолжавшая держаться за часть уцелевшей стены. Под ней на корточках стоял осыпанный каменной пылью мужчина, чьи спину и голову украшали многочисленные кровавые отметины. «Эй, ты как?» — позвал один из теней. «Встать можешь?» Мужчина шевельнул головой на звук, и вниз посыпалась пыль. Он медленно, с трудом зашевелился и принял сидячее положение, открывая спрятанную под его телом лежащую навзничь фигуру. Ранхаш едва не застонал от облегчения, узнав Майяри. «Мы сейчас тебе поможем!» — крикнул Шедай, но прежде чем он успел что-то сделать, мужчина наклонился и поднял девушку, прижав ее к груди одной рукой. Второй он зачем-то нашарил какой-то темный предмет рядом и, взяв его, медленно поднялся на ноги. «Давай руку!» Мужчина вскинул голову, и лунный свет блеснул в пустом взгляде. «Я сам». На какое-то мгновение Ранхаш застыл, узнав Видаша. Парень, пошатываясь и нещадно качаясь из стороны в сторону, выбрался наружу и зашагал в сторону города. Ранхашу пришлось заступить ему дорогу и требовательно протянуть руки. «Верни ее мне!» Видаш окинул его пустым взглядом и повторил. «Я сам. Я позабочусь о ней сам». Ранхаш шагнул был ему навстречу, но в его плечо неожиданно впились пальцы Шедая. «Прекрати!» — прошипел лекарь. «Не трогай его! Расступились все!» Тени послушно и молча расступились перед шатающимся Видашем, и тот, спотыкаясь, продолжил свой путь. «Шедай!» — рассерженно прошипел Харен, но лекарь перебил его. «Мальчишка с ума сходит. Не лезь! Живо подгоните какой-нибудь экипаж! К Видашу подгоните!» Отдав распоряжение, лекарь бегом припустился за Видашем и ласково зажурчал. «Сейчас до дома доберемся и спать ляжем. Да, Видаш? И Майяре спать уложим. Можно я ей волосы поправлю? А то они ей дышать мешают». Шедай осторожно прикоснулся к шее Майяре и торопливо нащупал пульс. Лицо его просияло от облегчения, и он едва заметно улыбнулся Ранхашу. Ранхаш стиснул зубы, чувствуя, как внутри все туже и туже затягивается узел напряжения. Видаш не отпустил Майяри ни в экипаже, ни у ворот имения. Все с тем же стеклянным взглядом он поднял девушку, выбрался из кареты и, пошатываясь, направился к скрытому во тьме дому. «Мой господин!» — ахнул выскочивший на шум дворецкий. «О боги! Что произошло?» Видаш словно бы его и не услышал, и, пройдя мимо, начал подниматься по лестнице. «Лекаря позови!» — распорядился следующий за ним Шедай, и дворецкий, вздрогнув, ошеломленно уставился на него. На второй этаж они поднимались долго. так долго, что их нагнал Эрон Иший. «Что ты еще сотворил, паскудник?» — набросился было прадед на правнука. Но, заметив Шедай, осекся и побледнел. «Лекари пришли», — чуть устало попросил Шедай. «Я один не справлюсь». Эрон покачнулся и отступил, давая ему дорогу. В спальне Видаш аккуратно положил Майяри на постель и, наконец, потерял сознание, едва не грохнувшись на пол. Выроненный темный шар закатился под кровать. Ашидай осторожно положил парня рядом с Майяри и поторопился расстегнуть на нем одежду. В комнату в одном халате ворвался заспанный лекарь. Увидев своего господина, он молча бросился к нему и начал быстро-быстро ощупывать. Шедай же склонился над Майяри. «Как?» Оба лекаря вздрогнули и с недоумением посмотрели на Харена, замершего в тени. «У него очень много повреждений», — первым ответил лекарь семьи Иший. «Мне сказали, что он сам поднялся по лестнице, но я представить себе не могу, как он сумел это сделать». «Шедай», — требовательно позвал Ранхаш. «Кости целые», — недовольно отозвался тот. «Шишка на голове, сильное истощение и...» «Да ты сам посмотри». Шедай посторонился, позволяя Ранхашу приблизиться, и тот увидел разорванные рукава и почерневшие, обуглившиеся браслеты, спрятанные под ними. «Очень глубокие ожоги, и из этих браслетов до них не добраться», — с досадой прошипел Шедай. «Но я что-нибудь придумаю». Ранхаш подался вперед и подцепил когтями прикипевший к коже край браслета. Его пальцы впились в металл, растягивая его стороны, и браслет вспыхнул. Не сильно. Недавний всплеск силы слишком его попортил. Но достаточно для того, чтобы по комнате расползся тошнотворный запах горелого мяса. Руки Харена напряглись еще сильнее. Браслет вспыхнул еще ярче и начал рваться. Одна за другой нити почерневшей паутины с надрывным звоном разрывались и отходили от кожи девушки. Трещины ожогов засочились кровью, неприятный запах усилился, и, наконец, последняя нить разорвалась. Ранхаш отбросил покореженный браслет вместе с приставшей к нему собственной кожей и склонился над другой рукой. Шедай не пытался его остановить, просто наблюдая, как рвется и корежится раскаленный металл под пальцами его господина. «Лечи», — тихо приказал Ранхаш, отступая и отбрасывая второй браслет. Шедай кинул взглядом его обожженные ладони и повернулся к девушке. «Я разберусь с этим», — пообещал он. Ранхаш еще несколько минут наблюдал, как лекарь обмывает пострадавшие руки девушки и осторожно срезает с нее грязное платье. Прислушивался к нарастающему шуму в доме, а затем вышел в коридор и, прислонившись к стене, медленно сполз на пол. Стена за спиной воскресила и без того свежие воспоминания того, как к нему в поисках защиты прижималась девчонка, и мужчина запустил пальцы в волосы, совершенно не замечая пронзавшую ладони боль. Он обещал ее защитить, но не смог. С момента начала истории, без учета пролога, прошло 2 месяца и 8 дней. Осталось 3 дня до обновления года —